Закончился поход по магазинам в 12 часов дня. Я заглянул в убежище и понял, что Бакс открыл дверь в дом, выломав хлипкую защелку, и теперь развалился на крыльце, довольно дыша. Налил псу воды, покормил и махнул на него рукой. В туман не лезет, а значит, все нормально. Пусть бегает, где хочет. После того, как поел сам, направился в осколок, где поработал всего 5 часов до перезагрузки и час после. Работать новым инструментом было одно удовольствие. Я держал короткий раструб лазера и бил ослепительным лучом света в породу. Чувствовал я себя при этом то ли джедаем, то ли идиотом. Не добавляло настроения и осознание, что у джедаев за спиной не висел огромный рюкзак с взрывоопасной сжиженной дрянью. Я плавил камень по кругу вглубь жилы, затем вбивал вниз проплавленной фигуры кирку и налегал на нее всем весом. Иногда приходилось колотить по рукоятке всем, что попадалось под руку, тогда я жалел, что не купил молот. Зато результаты и без молота были ошеломительные. Я за 6 часов работы наплавил руды в 2 раза больше, чем работая от рассвета до заката в самый удачный день до этого. Насколько знаю норму других шахтеров, я сегодня сдам в 1,5 раза больше руды, чем все остальные. Я вышел из шахты запыленный, грязный, но ужасно довольный. Теперь сдам руду, получу свои, наверное, 40 тысяч, и завтра куплю первое кольцо для усиления телесных характеристик. Иваныч охренеет, когда увидит количество добытого. Я усмехнулся и налегке пошел на выход из осколка. Все ресурсы я убрал в убежище, и теперь не пер на себе тяжеленный мешок. Пока шагал, не мог перестать довольно улыбаться. Приятно идти налегке за честно заработанными деньгами. Глава 16. Иваныч обычно взвешивал руду в сторожке, а потом камни раскладывались по коробкам и отправлялись наружу, под навес, ждать грузовичок. Думаю, такой добычи от одного человека Иваныч не видел давно. Когда я вывалил на пол каменные цилиндры руды, в сторожке стало тесно. Охраннику, который охранял днем Иваныча и добычу, пришлось выйти наружу. «Неплохо, неплохо», — медленно кивнул Иваныч, когда взвесил добытую руду. «410 килограмм. Далеко не каждый столько способен добыть. Поздравляю. А то, ну что, тысяч на 40 хватит». И тут Иваныч замялся, что само по себе было нехорошим звоночком. «Слушай, Серега, прости, думаю, хватит лишь на 20. Я не смогу заплатить тебе достаточно за всю добычу. Пахнет кидаловым». «В каком это смысле не смогу? Понимаешь, черт, не знаю даже, как объяснить. Ты слишком уж стараешься. Мне не нужно столько руды». «Именно тебе?» — вскинул я брови. «Может, ошибаюсь, но не ты здесь. Я не договорил». Неожиданно рявкнул Иваныч. «Будь добр, дай мне закончить». Усач перевел дух и продолжил, но тише, и во время монолога поглядывал на дверь, за которой скрылся охранник. «То, что обычно добывается шахтерской бригадой, рабочий УАЗик вывозит за один рейс, а ты сегодня столько надолбил, что придется гнать второй. Бензин лишний раз жечь. Но хуже того, начнутся вопросы, почему сегодня добыли так много руды, а вчера и каждый день до этого, нет». Начальство спросит, почему впервые за год работы в осколке УАЗик ездил за рудой дважды, а я не смогу ответить. Звучит странно, и не объясняет, почему я не получу деньги за свою добычу. Ну, возникнут вопросы, и что, я, в общем, я давно сказал начальникам, что шахта работает едва ли не на пределе, и ты сейчас этот предел на 0,2 увеличил. И что, я по-прежнему не понимаю, в чем мотивы лгать начальству. Да уже не важно, какие изначально были мотивы. Главное, что теперь есть установленная норма выработки, и ты изрядно ее увеличиваешь. Начальство время от времени отправляет сюда проверяющих, но те идиоты ничего не смыслят в работе шахты и поиске рудных жил, зато очень хорошо умеют работать с бумагами. «И с бумагами у меня как раз все в порядке», — кивнул он на рабочие журналы. «Но твоя добыча, она не к месту. Какие-то скользкие у Иваныча отговорки. Неважно, какие изначально были мотивы. Мне вот важно. Я именно этого и не понимаю. И чего мне делать, не посоветуешь». Я думал, после таких откровений бригадир мягко подведет меня к предложению типа «давай я за свои деньги у тебя половину руды выкуплю, но дам немножко меньше». Тогда вся предыдущая речь была бы логичной. Но старичок оказался хитрее. «Давай, пока здесь нет охранника, ты заберешь половину от добытого и продашь скупщикам, которые стоят вон там». Ух, и Иваныч, ух, и альтруист. А как он здорово нашел выход из положения. Ай да молодец. А если я половину оставлю, чтобы ты учел ее в завтрашнюю норму, Придется поговорить с охранником, сторожем и водителем рабочей машины, но думаю, смогу их уболтать закрыть глаза на несколько ящиков руды. Но завтра тебе придется пропустить смену, или на травы пойти. Поэтому лучше все же продать квадруид дальше по улице. А не получится, что кто-то случайно увидит, как я продаю налево ресурсы организации, на которую работаю. Иваныч раздраженно выдохнул. Серега, вот посмотри на ситуацию здраво. Я помог тебе с часами, советы насчет бандитов давал, закрыл глаза на пропажу двух работников. А вот и шантаж пошел. Так какой смысл мне подставлять тебя, чтобы разрушить твое доверие и оштрафовать на 5000? Так ты зарабатываешь гораздо больше. Я так ценного работника потеряю. Ты один несколько дней подряд делал 1/5 от общей добычи. Я с серьезным выражением лица слушал скупщика и глубокомысленно кивал. Охранник все не заходил, пропадая гораздо дольше, чем необходимо, чтобы выкурить сигаретку. Думаю, мужик посвящен в непонятные дела с продажей ресурсов мимо кассы, и пока мы не договоримся, не зайдет. Ладно, давай деньги, кивнул я, и за пару минут перетащил на брезент половину руды, после чего переместил ее в убежище. Пойми, если бы я мог, я бы купил. Да это понятно. Ладно, пойду, меня еще дома ждут. Один из скупщиков, мужичок в распахнутой кожаной куртке, стоял там же, где и всегда, и разговаривал по телефону. Его товарищей видно не было. Похоже, наконец выучили, что сборщики уходят до 5 часов, и после команды зачистки больше никого ждать не стоит. Или же они обычно стоят до вечера потому, что им не только сборщики могут что-то продать. Понял, без проблем, завершил разговор скупщик и посмотрел на меня. Хотел чего-то? Да, есть руда с квадруитом, килограмм под 200. 200 кило, и где же ты ее прячешь? Насколько я знаю, пространственный браслет твоей модели вмещает не больше 70 килограмм. В 3 пространственных браслетах. Показывай весы. Мужичок хмыкнул, но перечить не стал. В машине они. Идем. УАЗ Патриот, который пикап, был припаркован в десятке метров от закутка, в котором обычно стояли скупщики. В кузове машины стояли большие напольные весы. Выгружай руду рядом с агрегатом, чтобы далеко не тащить. Следующие 10 минут ушли на то, чтобы выгрузить руду, взвесить и дождаться, пока скупщик отслюнявит мне. 15 тысяч, серьезно? Понимаю, цена не слишком хорошая, но другой я предложить не могу, ведь ты этот квадруид украл. Я посмотрел на мужика, пытаясь понять, шутит ли он. Вроде бы нет, стоит спокойный, тянет деньги. Бумажник, из которого достал купюры, в карман засовывает. Сегодня чего, скидка на краденое? Медленно спросил я. Полгода назад цена была 110 рублей за кило квадруита, при том, что скупщики компанию осколков давали 100. У них цена не изменилась, а ты теперь скупаешь за 75. В чем смысл мне идти мимо скупщика моей компании и продавать руду тебе? Здесь лишь твое дело, продавать или нет, я тебя ни к чему не принуждаю. Не согласен брать такие деньги, забирай краденое и уходи. Но если пообещаешь каждый день сдавать столько, завтра можем условиться на той же сотне, идет? Я задумался. 35 тысяч за 6 часов работы, это хуже, чем 40, которые будут завтра, но сомневаюсь, что быстро найду скупщика, который покупает дороже и держит язык на замке. Ладно, давай деньги. Вот и правильно. Я знал, что ты примешь верное решение. Я не разделял хорошего настроения мужика. Если уж пошла такая мутная история с Иванычем, стоит подыскать себе другое место работы с рудой подороже квадруита, где все, надолбленные мною, смогут принять. Это не срочно, но все-таки лучше проверить варианты получше. Думаю, стоит поговорить с другими сборщиками и узнать, куда уходили шахтеры, которые покупали резаки. Такие точно были, Серега их видел. Вряд ли Иваныч, как представитель компании конкурентов, сможет указать мне адреса других шахт, но сборщики могут помочь за мелкую купюру. Еще я могу найти предложение работы по сети, узнать места с ресурсными осколками у того же кузнеца или же спросить, где можно продать руду у скупщика. Когда впервые продавал добытое на миссии оружие, мне предложили сказать адреса. Стоило узнать. Я пошел дальше по дороге, но скупщик не спешил уезжать. Я неторопливо дошел до перекрестка, откуда все еще был виден автомобиль скупщика и он сам, сидящий за рулем. За мной никто не следил, потому я не таясь свернул с дороги, прошел через высокий пырей и присел за полосой травы, прислонившись спиной к забору из бетонных плит, До развала СССР здесь находилось какое-то производство, теперь же территорию заставили ангарами и складами, которые после апокалипсиса, кажется, никому не нужны. Следующие 37 минут я внимательно смотрел по сторонам и вслушивался в легкий шорох травы, чтобы не проворонить появление какой-нибудь опасной дряни типа крыс, змей или иной заразы, пробравшейся через стену. Можно было достать мобильник и скачать какую-нибудь игрушку, но не хотелось. Если Серега часто залипал в телефонные игры, то мне не хотелось. А потом мимо проехал тарахтящий УАЗик с высокими бортами, в нем сидели двое. Старичок, охранник и водитель. Я привстал, увидел, что машина заехала на территорию с осколком. Погрузка много времени не заняла. УАЗик с водителем и дневным охранником уехали 10 минут спустя. Иваныча с ними не было. Хитрый скупщик запрыгнул в пикап к сборщику. Тот передал ему несколько купюр, и дальше они покатили вместе, жизнерадостно лыбясь и о чем-то разговаривая. Вполне ожидаемо. Вечером я обжег меч, как и ожидалось, паутина отлично горела. В 7 часов утра я вышел из гостиницы, добрался до магазина с шахтерской экипировкой, купил F-ранговое кольцо с бонусом в единицу к телосложению, потратив на него все деньги. Сегодня в планах было отправиться на миссию, потому лишним баллу характеристик не будет. А потом, провел 8 часов в шахтах, добыв в полтора раза больше руды, чем вчера, сказывался набирающийся опыт. 60 тысяч за сутки. Серегу бы удар хватил от таких доходов. Когда вышел из осколка, пожалел, что не остался там еще на несколько часов. Если в осколке небо было затянуто туманом, как всегда, то как только я покинул кусок чужого мира, очутился под суровым ливнем и со всех ног бросился к сторожке. Бежал секунд 5, но промок насквозь. Чертов ливень. Пробормотал, закрывая за собой дверь. Нет, обычно мне нравится такая погода. Люблю запах озона, сырой земли и свежести. Шум дождевых капель, тарабанящих по крыше, тоже приятно слушать. Но лучше наслаждаться стихией с чашкой горячего чая, сидя где-нибудь в теплом помещении. Достал из кармана размокшую бумажку и переписал в телефон адреса и номера. «Сегодня ты рано», — заметил Иваныч. «Аккурат перед перезагрузкой успел. Сколько надолбил?» 600 килограмм смог, судя по объемам», — ответил я и вытер мокрое лицо. «Думаю продать все, что сверху, свободному скупщику. Кстати, сколько с моей добычи он тебе сегодня отстегнет?» Охранник был в помещении, но сделал вид, что ничего не слышит. Как я и подозревал, у усача здесь все подмазано. Иваныч на секунду замер, а потом растянул губы в улыбке. «Делай свою норму, парень, и не суй нос в чужие дела. Я выбил для тебя неплохие условия, хотя ты и в целом получаешь невероятные деньги по городским меркам. Будешь трудолюбив, сможешь вытянуть 1,5–2 миллиона в месяц. Даже 40 тысяч за день работы – это очень неплохо для сборщика типа тебя, не говоря уже о том, что ты сегодня больше получишь. Я бы сказал, большего и желать не стоит. В целом старикан прав. Пока поработаю здесь, а найду шахту получше, с менее мутным скупщиком, перейду туда. Если бы у меня было бы налажено свое производство, можно было прятать в убежище ворованный квадруид и создавать из него доспехи или оружие, но, увы, максимум, что я могу, продавать руду. Хотя, насчет квадруида, вопрос, ворованный ли он, если каждый день шахта возвращается в прежнее состояние, и если компания, которой принадлежит осколок, не терпит убытков, а лишь недополучает прибыль, не знаю. Да, ты прав, твои дела меня не касаются. Я подожду тут, пока ливень не ослабнет. Ладно, Иваныч мотнул головой. Вот и славно. Я переместил к весам подготовленный кусок брезента с рудой, а потом отошел в угол и достал мобильник. Здравствуйте. Нашел ваш номер на Авито. Меня интересует возможность сделать из своего пса питомца. Добрый день, отозвался собеседник. Пса уже водили в осколок? Нет. Отлично. Если отведете, то вас ждут проблемы, уверяю. Лучше, если я проведу процедуру сам, от начала и до конца. Хорошо. Скажите, а сколько это будет стоить? Давайте сперва разберемся. Зачем вам вообще нужен питомец? Я даже подзавис от вопроса. Какое ему дело? Для совместного прохождения миссии и прогулок по осколкам. Значит, боевой. Для работы с такими требуется больше всего ресурсов. Могу провести процедуру за 500. Первой мыслью было, как-то дешево. А второй, и похоже, правильный, как-то очень, очень дорого. 500 чего? Переспросил я, опасаясь услышать ответ. 500 тысяч, разумеется, снисходительным тоном сказал пробужденный. Удивлены стоимостью? Ну так осмотритесь вокруг. Сколько вы видели питомцев за неделю? Ставлю 1000, что меньше 10. Питомцы – это редкость, статус. Если у вас нет полумиллиона, уверяю, он вам не нужен. Вот что значит, дорогое удовольствие. Неплохо устроились три укротителя зверей в Благовещенске. Думаю, если в городе появится четвертый человек со столь редким навыком, который решит лезть в налаженный бизнес или играть в альтруиста, помогая людям бесплатно, он погибнет раньше, чем обратит хотя бы десяток зверей в питомцев. Так вы согласны на такую цену? Поторопил меня собеседник с решением. Я занятый человек, согласен. Только вот таких денег у меня сейчас нет. Ничего страшного, поскушнел собеседник. Как только появится, звоните. Буду рад вам помочь, не сомневаюсь. Через 5 минут Иваныч отдал деньги. Ливень за это время ничуть не утих, зато в сторожку зашла группа зачистки, контролируя периметр, как и в прошлый раз. Я вел себя тихо, не делал резких движений, как рядом с опасным хищником, и на меня тоже не обращали внимания больше, чем нужно. Интересно, а если активировать здесь кучу гранат помощнее и скрыться в убежище, я смогу зацепить хотя бы одного пробужденного из этого отряда Альфа? Едва эта мысль пришла ко мне в голову, пробужденные слегка напряглись. Нет, на меня никто не смотрел, не требовал прекратить думать про убийство, но разговоры и шутки разом смолкли, и каждый будто невзначай положил ладонь на рукоять оружия. Лишь когда мужики расписались в документах и ушли к осколку, я расслабился и мысленно вернулся к вопросу, который сам себе и задал. Думаю, ничего у меня не вышло бы. Такие команды, во-первых, имеют при себе целителя или закупаются качественными зельями, которые варит им точно не Миша из автокафе. Во-вторых, чутье на опасность развито у каждого. Я не то, что переместиться в убежище, даже вызвать к себе гранаты не успел бы. Иваныч посмотрел на грязные лужи, вынес из подсобки тряпку и принялся размазывать грязь по помещению. Охранник сразу свинтил курить под козырек, чтобы не отвлекать бригадира. Я смотрел на росчерки молний, слушал громовые раскаты и наслаждался ощущениями липнущей к коже одежды. Можно было переместиться в убежище и переждать ливень там, но мне следовало экономить использование навыка. Сегодня я хочу согласиться на миссию и выполнить обычное, а не социальное задание, и посмотреть, как одно отличается от другого. А там, чем черт не шутит, может и смогу выбить куш. Команда зачистки вернулась, спустя полчаса. Никто не был ранен, но видно, что люди немного вымотались. Как прошло? Дежурным тоном спросил Иваныч. Нормально, ответил командир и расписался в бумагах. Сегодня еще 2 осколка зачистим, и по домам. Задолбало под ливнем шататься. Так машину бы взяли. Неудобная вещь, машина. Тут я его понимаю. С его привычкой контролировать территорию и оказаться в металлическом коробе, как минимум неуютно. Масса слепых зон, ограниченное пространство, не думаю, что люди высоких рангов вообще перемещаются иначе, чем в открытом кузове или на тех же аэроскейтах. А что за осколки? Обычно вы после нас домой шли, недавно открылись. Нересурсные, но зачистить нужно. Первый не столь значим, что-то связанное с болотами, а второй – техноосколок. Кусок разрушенного города, сплошь сталь, стекло и провода. Площадь громадная, километров 7 радиусом. Нагнали туда сборщиков по самое не могу. Пока мы и другие команды будем зачищать осколок, они будут вытаскивать все, что не прикручено и не прибито. Кстати, большой парень, хочешь подзаработать? Последний вопрос был адресован мне. Хочу ли я под прикрытием боевых команд посетить техноосколок огромных размеров, пошариться по комнатам другой цивилизации и, возможно, найти какие-то интересные штуки вроде оружия или иных техноартефактов, тех же роботов-шахтеров и телохранителей либо в похожих осколках находили, либо создавали уже по образу и подобию иномирных роботов. На миссию можно согласиться в любой день, а подобное предложение в любой день не получишь. Конечно, хочу, в чем вопрос? Глава 17. Когда я согласился отправиться в техноосколок, командир дал направление. Иди тогда сразу на ипподром, там собираются и сборщики, и боевые команды, а мы пока к другому осколку прогуляемся. Команда попрощалась с Иванычем и вышла из сторожки. Небось уверены, что избавились от меня. Я кивнул усатому и вышел следом. За время, что я сидел в сторожке, ливень не то, что не утих, даже поднабрал в силе. Дорога превратилась в большую лужу, откуда вода разливалась по канавам, но полностью уходить не успевала. Шлепая по воде в раз промокшими кроссовками, я быстро догнал насторожившуюся команду. «Не знаешь путь до ипподрома?» – громко спросил командир. Общаться иначе не получалось. Вокруг шумело и гремело. Темно-серую пелену туч расчерчивали росчерки молний. Хотел спросить, а вы чистите ресурсные шахты типа нашей? Случается. Адреса нужны? Ага. Ну, запоминай. Пока шли по дороге мимо свободного скупщика и еще пару кварталов, я узнал и запомнил адреса ресурсных шахт и даже примерное время перезагрузки. Записал бы в телефон, но ливень такую возможность похерил. Я убрал мобильник в браслет, которому падающий с неба поток воды был нипочем. А кто вообще организовывает походы в такие осколки? Кто успеет и заплатит больше, тот и выкупает, и рейды организовывает. Видно было, что командиру моя назойливость не по душе, но пока он не посылал меня прямым текстом, я пользовался возможностью узнать побольше. В отличие от командира, тактичности во мне отродясь не было. А как рейды проходят? Сперва пойдем мы, боевые команды, вырежем всю, или почти всю мелочь, пока вы будете чистить закрома города. Потом убьем главную тварь, после чего осколок пойдет в разнос. У вас будет полчаса, чтобы его покинуть. То есть нужно успеть забрать из осколка все, что успеем, прежде чем вы убьете тварь. При том, что в том техногороде много всяких важных и дорогих штуковин, потому важен каждый сборщик. Ага, в чем проблема убить всех, кроме главной твари, и вдумчиво зачистить город? Командир вздохнул. В том, что это не ресурсный осколок, с легким раздражением сказал он. Слишком большой для ресурсного, и ресурсов там особых не нашли. А если это обычный осколок, никто не даст тебе вынести оттуда все ресурсы. С каждой минутой, что там пробудет толпа народу, монстры начнут усиливаться. На слабых это усиление будет даже незаметно, но вот главное чудовище начнет усиливаться вполне ощутимо, и если затянуть с зачисткой, можно огрести проблем. А ведь осколок не ресурсный, на минуточку, и не перегружается, значит, она может и вырваться, когда станет чересчур сильна. На такой вариант есть свои методы решения проблем, но эти методы – очень редкий ресурс. Не хотелось бы вызывать на себя гнев городских отцов-вседержителей. Мужик замолчал, а потом махнул рукой в сторону ипподрома. «Все, здоровяк, встретимся возле осколка, давай, устал я с тобой болтать». После откровенного пожелания доброго пути я уже примазываться к команде не стал. Одно дело – быть излишне назойливым и любопытным, и совершенно другое – получить в зубы рукоятью меча за прилипчивость и нажить неприятелей. Я остановился, пропуская мимо участников боевой группы и потопал обратно к свободному сборщику, которому сдал руду и получил 40 тысяч. После чего сразу тыкнул на кнопку браслета, активируя устройство, сконцентрировался на купюрах и ценные бумажки отправились к мобильнику. Ипподром располагался рядом с ВДНХ. Путь до места не занял много времени, хотя даже короткой прогулке я предпочел бы телепортацию. В кроссовках смачно хлюпало, футболка обтягивала мой не слишком статный торс, а брюки приставали к ногам и каждый шаг сопровождало мерзкое ощущение отлипающей и вновь прилипающей к коже ткани. Если здесь есть навыки телепортации, я обязан добыть такой. Я не против заниматься спортом и бегать от точки до точки, но в такие дни, когда летняя погода вдруг превращается в промозглую осеннюю, мне совершенно не хочется гулять по улице. Хочется только горячего сладкого кофе под крышей. Или травяного отвара, уже забываю, каков он на вкус. Этот мир предлагает множество напитков в пластиковых бутылочках, но вкусных среди них мне еще не попадалось. На ипподроме мне не пришлось размышлять, куда идти дальше. Едва дошел до ворот, как меня перехватила мрачная женщина в огромном дождевике. Надо себе такой прикупить. Кстати, сборщик, да, мне сказали, что я могу. Заходи внутрь, кивнула она на кирпичное здание в десятке метров от нас. Обойди вход с той стороны, жди там, минут через 20-25 вам выдадут указания. Можешь пока прогуляться до торговца, спроси у остальных, где он сидит. Но по самому зданию не гуляй, не хватало мне после вас лужи вытирать. Я кивнул и отправился по указанному маршруту. Лошадьми здесь уже не пахло. Да и вообще на территории чувствовалось запустение. Ни следов копыт на мокрой земле, ни запахов конского навоза. Похоже, всех обитателей ипподромных конюшен либо продали, либо скушали в начале апокалипсиса. Сразу в здание я не зашел, сперва остановился под козырьком у входа, снял и выжал футболку. Чуть подумав, То же самое сделал с брюками. Сильно это не помогло, но вещь стала весить меньше. Из кроссовок и вовсе пришлось сперва вылить воду, потом хорошенько скрутить обувь, выгоняя лишнюю воду. Жаль, что я не могу перенести в убежище или в браслет кроссовок, а воду оставить. Вчера вечером я все-таки попробовал избавиться от паутины, засунув меч в убежище, а паутину оставив снаружи, но у меня ничего не вышло, перемещалась все и разом. Саму паутину я трогать поостерегся, но для себя отметил. Навык не бесконечно хорош, как прежде казалось. Дверь скрипнула, отворяясь, и я шагнул в большой зал, сейчас больше напоминающий здание какого-нибудь сельского вокзала, откуда вынесли скамейки. В зале сидели сборщики, человек 20, большинство одиночки, походившие на осторожных сурикатов. Расселись вдоль стен на расстоянии метра и больше друг от друга, и либо залипали в мобильники, либо из-под лобья смотрели по сторонам. Одеты такие люди были преимущественно в обычную горку или иные простые, удобные вещи. Но в среде пробужденных обычные вещи, как нищенское рвание в среде обычных людей прошлого. Хотя я сейчас в сравнении с ними, вообще бомж. «Долго собираешься пялиться?» – спросил ближайший сборщик, хотя я стоял не дольше пары секунд. «И вообще дверь закрой, неприятно сидеть под сквозняком». Я захлопнул дверь, прошагал до стены и уселся, прислонившись к ней спиной. За людьми можно наблюдать и отсюда. У каждого, включая самого нищего на вид сборщика, на предплечье висел пространственный браслет. Судя по внешнему виду, у большинства артефакт помощнее моего. Думаю, если у кого-то есть системные доспехи и оружие, люди облачатся в него перед походом. Я тоже не планировал сидеть в доспехе скрытника все полчаса до выхода. Чем меньше у людей будет времени рассмотреть мою экипировку, тем меньше я привлеку внимание и тем слабее у людей будет желание меня ограбить. Судя по всему, окружающие поддерживают мою точку зрения. Но не все, кроме большинства, тех самых сборщиков-одиночек, были здесь и другие люди. Например, сидящие у стены напротив здоровенный бугай в полных рыцарских доспехах. Металл у доспеха был отполирован так тщательно, что отражал лучи даже тусклых лампочек. Смотреть в сторону громилы было неприятно, хотелось либо сощуриться, либо отвернуться. Должно быть, в битве приятно, когда противник все время щурится и вытирает слезы от бьющего в глаза яркого света. Я в техноосколке поостерегся бы привлекать внимание подобным образом, но если у сборщика на Е-ранге уже полноценная броня имеется, наверное, он знает, что делает. У этого, кстати, пространственный браслет был нацеплен прямо на доспех. Не знаю, насколько это удобно, но в бою против мужика я первым делом разнес бы незащищенное устройство. Пока я незаметно разглядывал окружающих, в помещение зашла девчонка лет 20-23. Одета пробужденная была в обычную кожаную броню F-ранга, висок выбрит, но это тоже случается, зато меч меня удивил. За спиной девчонки висел двухметровый двуручник D-ранга. С учетом того, что сама сборщица едва дотягивает до 1.70 м, зрелище выглядело забавно, кончик клинка едва не бил по пяткам девчонки, а рукоять торчала высоко над головой. Желание улыбаться пропало, едва я кинул оценку на вошедшую и увидел тот же ранг, что и у двуручника. Девица нашла свободное место посреди зала, встала там и достала из браслета массивное кожаное кресло. По толпе пронеслись шепотки, кто-то хохотнул. Девчонка же легко выдернула меч из-за спины, завалилась на кресло и брякнула клинок на колени. С вызовом осмотрела всех, но всем было плевать. Я запоминал наиболее сильных сборщиков. При случае познакомлюсь с кем-нибудь в осколках, только чтобы выглядело ненавязчиво. Если я хочу участвовать и в будущих зачистках, буду пересекаться с некоторыми из присутствующих и дальше, если случайно не напорюсь на какую-нибудь плотоядную жуть. Приметил еще нескольких интересных с виду пробужденных. Коренастого, похожего на изрядно битого жизнью Карлсона и пробужденного лет 18, новичка, судя по скованности и испуганным взглядам, которые пацан кидал по сторонам. Еще одна парочка, девушки-близняшки, Е-ранг, одинаковая кожаная броня и оружие, парные клинки. Хорошее оружие, если умело с ним обращаешься, если нет, скорее оттяпаешь себе ногу, чем кого-то ранишь. Я вот обращаться с двумя клинками умею. Наверное, обращение с холодным оружием, те навыки, которых меня при переносе из мира в мир не смогли лишить. Да, мне далеко до мастеров из сект, которые могли просчитать бой прежде, чем ты вышел на арену и победить, даже если ты превосходишь их в скорости. Но навыки забыть сложно. Даже при том, что мое тело изменилось, сместился центр тяжести, руки стали чуть короче, клинки остались теми же клинками. Если пересесть с велосипеда на другой велосипед, ты не разучишься кататься. Так и я фехтовать не разучился. Разве что час-другой в день приходилось уделять тренировкам, ибо Серега ни с чем, кроме кайла в руках, не занимался, и на мышцах это отражалось. Думаю, я рискнул бы скрестить клинки с одной из этих девчонок, будь у меня такое же оружие, или алебарда, копье. Длина оружия нивелировала бы оба клинка, и на первый план вышло бы мастерство владения оружием. А будь я с одним клинком, на себя не поставил бы, рангом не вышел. Двойняшка-сборщица, на мечи которой я все это время пялился, почувствовала внимание и принялась крутить головой, пытаясь вычислить любопытного пробужденного. Ладно, достаточно поглазел на всех, пора сходить в местный магазин, посмотреть, что мне там предложат. Пока сидел, в зал вошли еще 7 сборщиков, и трое из них спрашивали насчет местной распродажи, поэтому путь до цели я уже знал. Радовало, что пока я сидел в ожидании, ко мне никто не подходил, не пытался завести разговор, расспросить об оружии, набиться в напарники. Одиночкам плевать на окружающих и чувствовать это было комфортно. Если вдруг в такой атмосфере некто озаботился бы налаживанием контакта, следовало побеспокоиться. Я зашел в кабинет, который, похоже, спешно переоборудовали под лавку. В шаге от входа стояла обычная школьная парта, за которой сидел тощий вихрастый паренек. За спиной паренька громоздились коробки и стеллажи. Купить что-то хотел? Да. Я не так часто бываю в Осколках, но хочется потратить деньги с пользой. Что обычно берут? Есть какой-нибудь ММ? Стартовый набор? Стартовый набор. Шуруповерт могу продать, заряженный, чтобы откручивать турели в Осколке и прочее, что привинчено. Шутку я не оценил. У меня на такие случаи есть браслет. Пару шурупов в подпространство поместить точно смогу. Есть оружие F-ранга, по 4000 за штуку. Есть такая же защита, но она уже дороже обойдется. Зелья. Вот, давай начнем с зелий. Мы начали с зелий, которые продавались за такую же цену, как и у Миши. Выходит, на нас не стараются навариться. Я взял одно общеисцеляющее и перешел к гранатам, которые здесь тоже водились. При том, что гранаты были системными, выглядели они, как самые обычные, без кнопки. Где это вы такие достали? Удивился я. Да умелец-оружейник из крафтового отдела нашей компании через систему меняет начинку гранат. Возьмешь? С радостью. Я взял пару кислотных гранат, 3 отлично зарекомендовавшие себя огненные и 3 ледяные, против монстров, которым огненные будут по боку. Еще взял гранату, которая до пришествия системы была светошумовой, а теперь била противников световым уроном. Против призраков и прочих бестелесных созданий, самое то, остальных просто ослепит. Еще и радиус повышенный, 40 метров жесткого поражения, любого призрака развоплотит, а дальше значение урона падает с каждым метром. Зато никакого растянутого по времени действия, в описании стояло 0,03 секунды. Короткая вспышка, 36 тысяч за гранаты, 12, зелье. Рекомендую еще маячок взять в аренду. Что за маячок? По нему вас отследят, в случае чего, и эвакуируют. Прям-таки обязательно эвакуируют? Поднял я бровь. Нет, не обязательно. Но при возвращении маячок можно будет сдать обратно, а деньги вернуть. Да и лишний шанс на спасение не лишний, верно? Я купил за 5 маячок, эластичный наруч с темным кружком на одной стороне, и сразу убрал его в пространственный браслет, вместе с гранатами. Не знаю, что это за инициатива с предложением маячков, попытка забрать деньги у тех, кто не вернется, или реальный шанс на спасение, но пока не попаду в какую-нибудь жопу, его из браслета не достану. Мало ли, вдруг ребята занимаются забоем сборщиков, вычисляя тех по маячкам. Итого 53 тысячи. Почти все, заработанные за сегодня. Сборщики, ко мне. Раздался зычный крик из зала. Я кивнул продавцу и поспешил на зов. Рядом с входной дверью стоял коренастый мужик в мешковатом камуфляже, стоял на широко расставленных ногах, руки держал за спиной. Выглядел он как человек, которого ничто в этом мире не опрокинет. Меня зовут Валентин. Бойцы уже ушли в Осколок и зачистят коридоры рядом с порталом, пока я буду проводить инструктаж. По добыче, подойдите к лавке, на стене висит плакат, только сегодня сделали. Кстати о лавке, до захода полчаса. К Кто желает, закупайтесь. Цены ниже рыночных, на вас не навариваемся, и надеемся, что никто не будет навариваться на нас. Обязательно купите маячки. Повысит ваши шансы на спасение, если вдруг попадете в жопу. Что внутри из опасностей, опередил меня бугай в доспехах. Еще один выкрик без спроса, и в осколок не пойдешь. Кто хочет что-то спросить, поднимайте руку. Осколок вас ожидает неприятный. Внутри есть мины, турели, да, заметил он мою руку. Мины системные, или обычные, турели и мины обычные, урона вам не нанесут. Кроме того, в осколке встречаются зомби и мимики, антропоморфные роботы со слабыми способностями к мимикрии. Пусть они и механические, но принадлежат к системе и наносят вполне существенный урон, если кто не знает о мимиках. Принимают вид близких людей, чтобы подойти на расстояние удара и, соответственно, ударить. Если не будете соваться в центр города, для вас неприятные противники на этом закончатся. Если нет, в центре сидит туша, несколько тонн гнилого мяса с турелями на спине. Ее защищают роботы. Да, роботы, кстати, могут встретиться и на окраине. По нашим прикидкам, уничтожение туши сработает триггером для закрытия осколка. Окраины условно зачищены, и вы будете собирать ценности именно там. Любой, кто пробудился достаточно давно, чтобы знать об опасностях осколков, знает, что рассчитывать на безопасность не стоит. В любом случае будьте осторожны, осматривайтесь, обращайте внимание на шорохи, движения, голоса. Перемещайтесь осторожнее. Всегда есть шанс, что мы пропустили монстров, которые употребят в пищу любое достаточно медленное или неосторожное мясо, которое встретит на своей территории. Пока Валентин распинался, я подслушал разговор мужика, похожего на Карлсона и его напарника. «Слушай, бомбер, на нас же обычное оружие не действует». «Да, ну», — лениво протянул бомбер. «А чего тогда нам сказали опасаться турелей?» «Шум. Во-первых, твою одежду ничего не защищает, и если ты нарвешься на мину или на турель, одежду может покоцать пулями, взрывом. Браслет не системный ведь, повредит его и считай все, что туда положил, утрачено. Во-вторых, как я уже сказал, шум. На очередь с турели или взрыв сбегутся ближайшие монстры, и от них ты уже можешь не отбиться. На этом все», — хлопнул в ладони Валентин. «Дуйте рассматривать плакаты, закупаться. Внимание, уважаемые сборщики, цена установлена за целую технику. За порченную будет ниже, в зависимости от количества повреждений. Турель – 20 тысяч. Головные процессоры роботов – от 5 тысяч до 30 тысяч, в зависимости от типа робота. Инъекторные картриджи можно встретить в аптечке на стенах – 5 тысяч. Оружие – от 2 тысячи до 5 тысяч. Броня – от 6 тысяч до 25 тысяч. Тело мимика – 15 тысяч. Спрашивать, а что это, а как выглядит, не пришлось. Для не слишком образованных пробужденных типа меня на стенде висели подписанные фотографии. Турель выглядела, как огромный пулемет, подвешенный к потолку на скобы. Там ее и сфотографировали. Инъекторный картридж был похож на обойму для пистолета, только вместо патронов, капсулы, похожие на короткие карандаши. Оружие, футуристичного вида автомат. Броня, обычные бронежилеты, только с проводами. Мимик, тело, похожее на человеческое, только руки длиннее, а само тело, слишком тощее, чтобы его можно было спутать с людским. Ниже на стенде шла приписка. Если у вас есть опыт в обыске осколков и вы нашли что-то, по вашему мнению представляющее ценность, приносите на сдачу. Мы оценим и предложим справедливую сумму. Если вы не будете с ней согласны, ваше право забрать вещь. Все остальное из списка вы обязаны сдать. Примечательно, что в списке не было зомбячьих когтей. Видимо, компания, которая и выкупила право зачистить осколок, заинтересована в поиске техноартефактов, а не охоте на мертвецов. «Нагляделись?» – зычно спросил Валентин. «Закупились? 15 минут на сборы и выдвигаемся. Советую надеть свою экипировку, чтобы не делать это с той стороны. Пожалуй, так и поступлю». Глава 18. Перенос в техноосколок ничем не отличался от перехода в ресурсный кусочек мира с шахтами. Шагнул в туман там, вышел из тумана здесь, и сразу отошел в сторону, чтобы не загораживать путь тем, кто следует за мной. «Быстрее, быстрее проходим», — торопил свежеприбывших Валентин, прошедший через портал первым. «Не стоим на месте, расходимся подальше от портала, не стоим возле тумана». Я огляделся. Если бы в центре комнаты не парил светлячок, пришлось бы включать фонарик. Обстановка в комнате, она с переместила в небольшую комнату, была мрачной, воняла гнилым мясом. На стене висело разбитое зеркало, на полу валялись осколки пластика и микросхем. Похоже, остатки какой-то техники. Два стула, задвинутые под стол, узкая кровать. Окон нет, полноценно оценить окружающие виды не выйдет. Есть дверь, точнее, была. Теперь дверь выломана, валяется на полу с огромной дыркой по центру. Если правильно определил следы, по полотну колотили когтями. Я вышел в коридор и сразу понял, кто растерзал дверь. В коридоре, куда я вышел, друг на дружке валяются мертвечьи тела с отрезанными кистями. С обрубков рук сочится слизь, значит, лежат они здесь не так давно. Похоже, десант с земли поджидали, и те вынесли мертвяков, прежде чем отправляться дальше. Коридор широкий, не меньше 5 метров. Сюда уже свет артефакта не достает, пришлось доставать фонарик. Широкий луч заплясал по стенам. Двери комнат располагались на расстоянии 6 шагов друг от друга, причем все ближайшие выбиты. Думаю, разведчики, впервые заглянувшие в осколок, путем осмотра помещений пытались понять, куда они попали. Я заглянул в комнату по соседству с порталом, но ничего нового там не нашел. В углу громоздкий шкаф без дверец или еще какая техника, под потолком массивная спираль из металла. Будь это полезная техника, я бы ее здесь не нашел. На полу пыль, потеки высохшей гнили. В углу сморщенное тело в шлеме, от задней части которого в стену уходят провода, похожие на виртуальные игрушки. В сердце шевельнулась тоска по трехмерным играм, но почти сразу же затихла. Играть в реальной жизни гораздо интереснее. Труп, кстати, вполне антропоморфный. В стену слева помещен шкаф с разной одеждой. Есть униформа, темно-синий костюм с 3 белыми полосками на спине. Нет ни одной фотографии, наладонников тоже никаких. Вообще, кроме шлема в комнате нет ни одного персонального гаджета. Будь здесь что-то, похожее на телефон, я мог бы взять зарядку, этот самый гаджет, и сидя скучным вечером в гостинице, покопаться в нем, выясняя, чем жили здешние люди. Я прошелся еще по 3 комнатам. Везде было почти одно и то же. Помещения отличались лишь количеством трупов и гардеробом. Будь у меня время и желание, я бы покопался здесь, перевернул пару комнат, выискивая тайники здешних хозяев. Мир, в котором я родился, моя милая фабрика, была чем-то похожа на то, что я успел увидеть. Такие же тесные комнатушки, отсутствие фотографий и минимум личных вещей. Из развлечения здесь, похоже, лишь прием пищи, массивный стол и тяжелые табуреты на одной ножке встречались в каждой комнате. Люди подсознательно стремятся выделиться, показать свою индивидуальность, и в таких условиях обычно действуют вопреки системе. На фабрике кто-то мастерил скульптуры, кто-то набивал себе татуировки, кто-то рисовал. У нас это не поощрялось, а здесь прямо преследуется. Если я ничего такого не вижу, значит, обязательно должны быть тайники с чем-то важным. Другое дело, что ценности этих людей совершенно не совпадают с моими. Мне плевать на их возможные фотографии, наркотики, предметы искусства и даже деньги, спрятанные в тайниках. Сомневаюсь, что люди хранят под обшивкой комнаты турели или мозги роботов. «Эй, господа исследователи!» – позвал Валентин. «Давайте-ка соберемся для инструктажа. Я вместе с 5 другими людьми, которые тоже не стали ждать и разошлись по комнатам, вернулся к комнате с порталом. Внутрь заходить не стал, там и так было тесно. Неожиданно для меня среди любопытных оказалась и та девушка с двуручником. Сборщица толкнула меня в плечо, и с целеустремленностью танка прошла в комнату, расталкивая всех, кто недостаточно быстро убирался с пути. Хочу Д-ранг, думаю, там кроме расталкивания людей есть плюсы. Хотя, светляк, который каждый сборщик закрепил себе на плечо, я хочу не меньше. С фонариком жуткая морока, луч недостаточно широк, да и в случае нападения со спины нужно не просто обернуться и поймать тварь на клинок, но еще и нашарить ее лучом. Да и левая рука, опять же, занята. «Надеюсь, здесь все», — кивнул Валентин, стоя у портала. «Краткий инструктаж для тех, кто хочет вынести из осколка что-то интересное. Здесь и на ближайших этажах все уже вычищено бойцами, будьте уверены. Если тут и было что-то ценное, они давно это забрали. Двигайтесь по другим этажам, лестница вон там», — он махнул рукой вправо. «Рядом с лестницей находится шахта лифта. Идите на другие этажи, или прыгайте, как вам удобно, но помните, что до дна шахты лететь очень далеко. Отмечайте пройденные лестничные пролеты, повороты и перекрестки. Здесь очень легко заблудиться, постарайтесь быть внимательнее. После убийства местного босса перед глазами появится часовой таймер, показывающий время до разрушения осколка. Это ваш запас времени, чтобы добраться до этой самой комнаты. Если где-то застрянете и боевым группам будет по пути, вас подберут по маячку, если все еще будете живы. Но шанс не так велик. Настоятельно не советую уходить далеко. И помните, если вдруг встретите здесь маму, папу, бабушку или любовника, постарайтесь пристрелить их раньше, чем мимик вас сожрет. Свободны, как в детском саду, ей-богу. Я бы лучше потратил это время, чтобы свалить подальше отсюда. Думал, скажут что-то стоящее. В следующий раз в следующем осколке потрачу эти 2 минуты, чтобы уйти от основной толпы. Хотя, может, оно и к лучшему. Пусть ребята слегка расчистят мне путь. Пока люди спешно разбегались, я зашел в соседнюю комнату, поднял табурет и спрятал его в браслет. Второй табурет поместил туда же. Затем достал из ножен кинжал, подрезал один из проводов виртуального шлема. Снял сантиметр оплетки, посмотрел на металл внутри. Медь, тонкая, 2 миллиметра толщиной. Отлично. Я пока новичок в использовании гранат, но то, как они работают, мне уже нравится. В планах забраться как можно дальше и использовать растяжки, чтобы обезопасить путь от других. Идеально было бы обнаружить местные склады. Места, откуда картриджи расходятся по аптечкам, откуда тащат патроны к турелям. К слову, на этом этаже турелей быть не должно, если, конечно, их ставили не для отстрела гражданских, что даже звучит бредово. Доведись мне размещать турели по своей фабрике, я бы поставил их где-нибудь рядом с объектами повышенной важности, диспетчерскими, производственными зонами и, возможно, внизу у технических помещений. Если, конечно, здесь технические помещения тоже располагаются внизу. По идее, должны. Механизмы для нагревания воды, насосы, фильтры и прочее логичнее располагать ниже жилых зон. Так удобнее управляться с механизмами, да и если случится сбой или какие-то трубы прорвет, жилые зоны не заденет. Опять же, паразиты типа тех же крыс любят обитать внизу, а люди не любят обитать рядом с крысами. Возможно, и склады располагаются именно внизу. Пока я возился с медными проводами, остальные уже разошлись по коридорам. Часть направилась к лестнице. Я тоже двинулся туда, только если основная толпа направилась вверх, видимо, чтобы спускаться с добычей потом было легче, или бежать от монстров, я поскакал вниз, легко прыгая через ступеньки. После пары пролетов перегнулся через перила, глянул вниз, подсветив фонариком, и не удивился, не увидев места, где этажи заканчиваются, все внизу было в перилах. Спрыгнул бы в шахту, но если честно, я еще не привык к своей неуязвимости и к свободному падению, да и браслет так можно повредить, или смять кабину лифта своим телом и застрять, а еще можно напороться на кучу противников или привлечь их шумом. Через 10 минут я слегка запыхался, зато я здесь точно не заблужусь. После фабрики здешние уровни запомнить не проблема. В голове будто трехмерная карта появляется. Я спустился на 47 пролетов, и по-прежнему не увидел внизу окончания лестницы. Ради интереса дошел до ближайшей комнаты, выломал дверь, используя клинок, как рычаг, но внутри комнаты ничего не изменилось. Та же мебель, та же униформа в шкафу, а, нет, униформа здесь слегка иная. Других отличий не видно. На спуск ушло 40 минут. К концу лестницы у меня побаливали ноги, но давать себе время на отдых я не стал. Снова выломал дверь, посмотрел на обстановку. Та же комната, что и предыдущая. Зато увидел цепочку следов с шахты лифта. Следы расходились и влево, и вправо, но влево их уходило больше. Значит, разведчики разбежались по этажу, нашли выход и тушу, и воины теперь ушли туда же. Мне туда, где больше следов, потому что в другой стороне может быть пара километров коридора и тупик. Я побежал по следам, и спустя 10 минут добежал до выхода. Коридор заканчивался огромными раздвижными створками типа тех, что используются в шлюзах. 2 раздвижных куска металла размером с великана сейчас замерли в полуоткрытом положении. Обе створки искорежены сотнями ударов, будто что-то безумно сильное, тупое и злое долбилось в них, пытаясь выломать, но смогло лишь наполовину раздвинуть створки. Бетон возле дверей снаружи и изнутри также выдолблен ударами. Думаю, когда не получилось зайти внутрь, монстр вымещал злобу на том, до чего дотянулся. Я дошел до дверей, аккуратно выглянул наружу. минуту изучал открывающийся вид. Через 300 метров от меня из бетона вырастало безумно высокое здание с множеством раздвижных дверей и без единого окна. Думаю, там такой же человейник, как тот, в котором нахожусь я. Если посмотреть направо и налево, можно заметить, что улица, идеально прямая, уходит на десяток километров в обе стороны. Между зданиями огромный кусок железа, похожий на рельс. Возможно, когда-то здесь ходил поезд размером с город, который возил людей на работу и возвращал обратно. Я поднял взгляд в небо и поежился. То будто состояло из серой, почти черной ваты. В осколке с шахтами туман гораздо светлее. Я шагнул по бетонной крошке, выходя за створки. Остановился рядом с одной из них, провел подушечками пальцев по глубоким вмятинам на металле. Пальцы остались чистыми. Значит, били железо недавно. И скорее всего, это сделало существо, которое преследовало разведчиков. Вокруг полно следов как от ботинок, так и от навыков. Подпалины на бетоне, кровь, застывшие лужицы металла. Переходить к другому зданию не стал. Вместо этого, не уходя далеко от стены, побежал к другим створкам, сдвинутым почти вплотную. Чтобы сомкнуться, огромным дверям не хватило метра. Почти успел добежать, когда сзади раздалось рычание. Я обернулся, увидел двух мертвецов, преследующих меня со скоростью олимпийских чемпионов. Огромные когтистые кисти размером с голову, уродливые морды, истлевшие лохмотья на одном, на другом, униформа типа той, что я находил в шкафах. Несмотря на впечатляющую скорость, мертвецы теперь не казались мне такими быстрыми, как зомби на видео. Похоже, удвоение Серегиных характеристик дало результат. Реакция подросла тоже. Я шмыгнул в щель между дверьми, быстро полоснул лучом фонаря по полу, стенам. Коридор ничем не отличался от прошлого. Сюрпризов здесь тоже не было. Я развернулся, перехватил меч двумя руками, фонарик исчез в браслете. И когда первый мертвец показался между створками, я махнул мечом, отрубая гнилую голову. Со вторым пришлось сложнее, быстрый монстр едва не достал меня ударом когтей. Я шагнул назад, отбил еще два удара, и наконец подгадал момент для удара. Клинок дернулся змеей, подставляясь под опускающуюся кисть. Клинок задел сухожилие. Мертвец заревел, когда когтистая лапа повисла плетью. Добил его быстро, отсек пострадавшую кисть, потом вторую и следом отрубил голову, когда монстр с рыком бросился вперед. Отсек монстром кисти, отдышался и пошел вперед по коридору, осматриваясь. Этому коридору досталось куда больше, чем предыдущему. Временами я натыкался на баррикады из мебели, на истлевшие тела, преимущественно человеческие, хотя хватало и мертвечьих. А вот мимиков не было. Осколок не спешил выдавать мне ресурсы. Наткнулся на турель, но не думаю, что ее приняли бы сборщики. Оружие искорежено ударами, ствол вывернут в обратную сторону. Разрушений вокруг хватало. Местами на стенах и потолке встречались черные глубокие кляксы, аналог пулевых отметин. Я тихонечко вскрыл ближайшую комнату из запертых, убедился, что ничего нового здесь нет. До лестницы дошел так же аккуратно и тихо, почему-то в этом месте шуметь не хотелось. И лестница меня слегка порадовала, она вела вниз. Спускаться по ступеням не слишком хотелось, что-то недоброе было в окружающей тишине. Предчувствие гнало меня на выход, но кто следует интуиции в опасном осколке? Точно не я. Я направился по лестнице вниз, и шагая по третьему лестничному пролету, услышал грохот взрыва. Похоже, кто-то решил приманить мимиков и прочих выкормышей этого осколка. Если хватит силы и скорости отправить к машинным праотцам местных чудовищ, этот кто-то неплохо наварится. Но мне в ближайшее время назад лучше не возвращаться. Если я верно понял, звук донесся с направления входа в осколок. В ближайшее время там будет жуткое месиво. Осталось идти вниз. Тем более, несмотря на далекий взрыв, я не слышал ничего, кроме своего тихого дыхания и звона в ушах. Этот спуск оказался интереснее предыдущего. После 13-го этажа я наткнулся на турель, стоящую на стойке. Увидел ее, когда привычно полоснул лучом по коридору, осматривая его. Возле турели были пустые пулеметные ленты. Новых боеприпасов не подвезли. Оружие скрипнуло, нацелилось дулом на меня. Я спрятался за лестницу. Щелчок, жужжание, долгое, но безрезультатное. Щелчок, тишина. Ощущая то же деструктивное любопытство, что и ребенок, сующий пальчики в розетку, я рискнул выставить в сторону лезвие меча. Потом, ладонь. Звуки повторялись, но выстрелом не было. Тогда я высунулся сам, а потом, осмелев, дошел до турели и за 5 минут спрятал ее в браслет. Чем больше или тяжелее предмет, тем сложнее спрятать его внутрь. Нужно охватить вниманием предмет до самой последней детали, и чем тяжелее или больше предмет, тем сложнее. Думаю, с тем же креслом бритой девчонке поначалу было сложно управиться. Она любит либо комфорт, либо выпендриваться. А браслет очень удобен. Можно забить его 6 десятками разного барахла к тому, что уже там лежит, потом переместиться в убежище и выкинуть все в доме. К сожалению, нельзя закупиться несколькими браслетами и переносить все вещи только в них, не используя убежище попусту. При попытке засунуть браслет в браслет оба выходят из строя мгновенно, а при долговременном близком контакте пространственных браслетов, за 2-3 часов. Можно посидеть с другими сборщиками полчаса в зале на расстоянии метра друг от друга, но не получится закинуть в рюкзак 10 браслетов, заменив собой караван. В будущем, кстати, стоит закупиться несколькими браслетами и раскидать их подальше друг от друга по территории осколка, призывая по мере надобности. Но здесь тоже непонятно, вредит ли пространство моей способности свернутому пространству браслета. Нужно будет купить еще один браслет и проверить. Я спустился до самого низа, прошелся по коридору и наткнулся на завал. Потолок этажа выше обрушился, перегородив коридор, но между завалом и стеной оставалась широкая щель. Я обогнул арматуру и повисшие на ней куски бетона, заглянул в щель и увидел, что бетонная плита моего этажа тоже рухнула вниз, и по ней вполне можно пройти. Конечно, рискуя сдвинуть что-нибудь и остаться под завалами, пока не сдохну от голода, жажды или скуки. Чертово любопытство. Я поставил ногу на бетонную плиту, потом аккуратно перенес на нее вес. Ничего, ни скрипа, ни малейшего колебания плиты. Я встал обеими ногами на плиту и аккуратно пошел вниз. Луч фонарика гулял по завалу, пока не выхватил нечто черное среди пыли. Я остановился, присмотрелся. Большое черное тело принадлежало огромному механическому пауку размером с легковушку. Робот был придавлен рухнувшим куском бетона. На свободе оставались лишь пара лапок и голова-грудь. Я спрыгнул с плиты на пол и медленно направился к механизму, рассматривая паука. Массивное брюшко робота треснуло. По трещине текла светящаяся синяя жидкость. На полу скопилась лужа, которая немного проплавила бетон. Когда я подошел поближе, окуляры на головогруди робота зашевелились, нашарили меня. Механизм зацарапал лапками по бетону, безуспешно пытаясь выбраться. К сожалению, в браслет такая громада не вместится. Отправлять его в убежище тоже не стоит. Сомневаюсь, что он поладит с Баксом. Значит, как бы не хотелось обзавестись личным роботом, остается довольствоваться мозгами. Я кинул на робота оценку, но тот не воспринимался системой. Тогда я шагнул к пауку, отбил удар лапой, попытался подобраться к головогруди и едва увернулся от лапы. Черт, быстрый механизм. Я попытался подобраться с другой стороны, всего-то и нужно, что раздолбать окуляры, а потом расчленить механизм, но паук махал 2 свободными лапами, как бешеный. В конце концов я плюнул на попытку достать начинку монстра и пошел дальше по коридору. До ближайшей двери я шел 200 метров, и эта дверь отличалась от комнатных, более массивная и железная. Такую клинком не выломаешь. Возле двери сидел скелет в странной броне. Броня сразу ушла в браслет, как и пушка, которая валялась рядом с костлявой находкой. Я осмотрел оружие, прежде чем спрятать его, но не нашел, куда вставляются патроны. Зато спуск виден. Жать на спусковой крючок не стал, сразу отправил в хранилище. Шуметь не хотелось, как и рисковать взорвать в руках оружие другой цивилизации. Итак, дверь. Я прислонил к двери ладонь. Попробовал было поместить ее в браслет, но не получилось сосредоточиться, восприятие убегало на дверные петли и на стены, считая их частью двери. А если так, убежище, едва слышно шепнул я, положив ладонь на металл. Даже приготовился бежать в случае успеха, если за дверью меня ждут мимики, полчища зомби или иная ксеносная дрянь. Сработало. Дверь медленно обернулась стеной тумана и пропала. Из помещения пахнуло затхлым воздухом, гнилью. Нехороший запах. Если в помещении нашлось, чему гнить, возможно, оно или то, что его убило, не упокоено до конца. В помещении стояли пластиковые контейнеры с прозрачными боками. Много, очень много контейнеров. И через пластик каждого я видел сотни светящихся пластин. Фонарик можно было и не использовать, батареи в контейнерах светились синим, довольно тускло, но их было достаточно, чтобы я мог спокойно смотреть по сторонам, не размахивая фонариком. В коробках были и испорченные, угасшие батареи, но рабочих было гораздо больше. И похоже, в пластинах находится та самая светящаяся жидкость, что текла из паука. Это я удачно зашел. Людям, которым требуются мозги роботов, наверное, будет интересно достать и батареи для них. Сразу обшаривать контейнеры, судорожно набивая карманы, не стал. Сперва достал из браслета огненную гранату. Потом подумал, посмотрел на контейнеры и заменил огненную гранату кислотной. Если батареи взрывоопасны, тут рванет так, что уничтожит меня сразу, несмотря на весь иммунитет. Достал из браслета стулья, поставил по обеим сторонам от двери. К ножке одного примотал медной проволокой гранату, зацепил кольцо другим куском проволоки и обвязал другой конец вокруг ножки второго стула. Теперь если кто захочет за мной подглядеть, как я знакомлюсь со своими вещами, неприятно удивиться. Когда установил растяжку, начал как можно тише перекладывать в ближайший контейнер рабочие батареи и вынимать нерабочие. Дело спорилось. За 10 минут я наполнил 3 контейнера и спрятал их в убежище. И пока я пытался примерно подсчитать, сколько мне дадут купюр за эти вещи, и дадут ли хоть что-то, за спиной послышался шорох. Я обернулся быстрее, чем ковбои из фильмов достают из кобуры свой кольт. Луч фонарика промчался по коробкам и уперся в человеческий силуэт. Стоящая посреди прохода девушка не заслонилась ладонью от луча, хотя человеку в кромешной тьме он ощутимо бы резанул по глазам. Пока я пытался понять, кто стоит передо мной, и почему черты лица девчонки кажутся мне знакомыми, из-за спины прозвучал смутно знакомый голос. «Нилим, глава 19». Я быстро сместился в сторону, чтобы видеть одновременно двух существ, не оставляя никого за спиной, и в голове будто взорвался шарик с водой. В ушах слегка звенело, мысли походили на ленивых жуков. Попытки понять, что здесь происходит, ни к чему не приводили, мыслей никаких не было. «Как я сюда попал, Эмили?» – растерянно спросил я, наконец разобрав, на кого свечу фонариком, а потом перевел луч света на другую девушку. «Нес, что вы тут делаете?» «Эмили, это девушка из прошлого, которая погибла в процессе эксперимента моего первого наставника, и в ее смерти были виноваты как я, так и Нес, моя соученица, а меня и не приметил», – ворчливо заметил юноша с кучерявыми волосами, выходя из-за ящика. «Апелиус, старый архимаг с аналитическим заклинанием, потенциально способным доставить тебя на вершину мира, если, конечно, кто-то более удачливый не пнет тебя во время этого подъема. Ну а кто же еще? Дай-ка я тебя хоть обниму, Нилим». Юноша раскинул руки, улыбнулся, сделал пару шагов и замер в 5 метрах от меня. Кончик меча смотрел ровно в грудь молодящемуся старикану. «Не подходи», — шагнул я назад и добавил. «Каждый, кто попробует обняться, получит в грудь 1,5 килограмма стали». «Ты чего, Нилим?» — тронулся, перестал улыбаться Апелиус и послушно шагнул назад. «Говорил же, экспериментируй меньше. От постоянной информационной нагрузки мозг устает. Слова еще не путаешь, проблем с памятью нет». Эти люди казались очень знакомыми, но вместе с тем опасными. Подпускать их к себе почему-то казалось ужасно неправильным, но почему, я вспомнить не мог. На задворках сознания мелькала какая-то информация на эту тему, но вспомнить ее, нет, не выходило. При попытке понять, как я сюда попал, или почему не следует подпускать этих людей к себе, голова начинала странно болеть, а внутри черепа нарастал зуд. «Ну хоть подойти-то к тебе можно?» — спросила Эмили. «Все же столько лет не виделись». «Пожалуй, не стоит», — покачал я головой и добавил второй девчонке, каким-то образом оказавшейся в 3 шагах. «И ты, Нес, тоже отойди-ка к Апелиусу». Апелиус чиркнул вполне современной зажигалкой, подкуривая папиросу, выпустил дым. В свете батареи дым окрасился синим.